Кроме этого, не стоило забывать также и о том факте, что, исходя из моих наблюдений, этот монстр просто сопротивлялся перерождению. Именно поэтому, некоторое время его было просто потрачено на ознакомление и попытку овладеть магией смерти, что было для него, видимо, связано с некоторой сложностью, так как если это существо было рождено с даром к магии природы, то использование магии антипода всегда было связано с большими проблемами и сложностью. Я это знал по той причине, что сам пытался работать с некромантией и магией тьмы, когда старательно создавал своих скалопендр-чудиков. Надо учитывать тот факт, что в моей голове уже были знания и все упиралось только в опыт, которого мне катастрофически не хватало. Еще проблема могла быть связана именно с недостатком магической энергии, которая могла иметь отношение к этой стихии. Я же в данном случае такой вопрос решил гораздо проще. Все только потому, что у меня на руках имелись довольно серьезные артефакты, являвшиеся сосредоточением магии смерти. Используя подобные предметы, для меня не составило особого труда запитать энергетикой те самые гексаграммы, в которых создавались мои монстры. Все остальное, по сути, особого значения уже не имело. Но даже в этом случае, следовало понимать также и тот факт, если бы не имеющиеся у меня в голове знания, то никакой пользы я бы просто не получил. В данном случае меня выручили именно знания когда-то посвященного великому лесу некроманта. Уже только поэтому, можно было понять, какой величины был сделан мне подарок старшим братом. Имея у себя в руках знания, я мог в любой момент использовать их, старательно задействуя имеющиеся у меня артефакты подобной, весьма смертоносной и жестокой силы. Я не знаю то, когда и где некромант, эльф научился подобным знаниям выводить таких вот скалопендр. Да мне это было и не интересно. А важен был сам факт того, что любые останки мертвецов, имеющиеся в этом городе, я могу попробовать использовать для того, чтобы постараться защитить эту территорию как можно сильнее. Ведь даже один этот самый телепорт, изготовленный из неизвестного мне металла, да и сами кристаллы, накопители магической энергии, используемые в этом устройстве, были достойны охраны из целой армии. Учитывая факт того, что монстры, находящиеся на окружающих этот город территориях, чувствуют источники темной силы и пытаются подобраться к ним, чтобы получить возможность усилить самих себя, то можно было сразу понять, что в ближайшее время враги действительно постараются нанести сюда визиты, которые ничем хорошим не закончатся. Уже прекрасно понимая эту ситуацию, мне следовало бы понимать, что в данном случае мне действительно нужно быть весьма осторожным, так как противники могут быть достаточно опасными. Однако, все эти опасные противники легко попадались в ловушки пауков, так почему бы мне не использовать такой же способ борьбы с потенциальными врагами? Можно просто выдвинуть в сторону потенциального противника тех же самых чудиков, которые плетут свою паутину, и таким образом будут ловить в ловушку тех, кто пытается пробраться в город. Я уже убедился в эффективности ловушки на примере тех же самых ворот, где мной были перехвачены те самые тяжело бронированные монстры моего противника. Уже только поэтому, можно было понимать тот факт, что позиции моих врагов могут быть весьма уязвимыми. Главное, вовремя не допустить вторжения в зону моих интересов, что тоже весьма важно. Так что, даже для моих чудиков будет очередное задание, которое им просто необходимо выполнить. Эти монстры должны будут перекрыть все зоны потенциального прорыва, и таким образом дать мне возможность заблокировать город от вторжения противника. И мне даже не важно то, что именно это будет за противник. Кроме того, следовало бы также учитывать и тот факт, что открыто появившиеся на территории города источники темных сил вполне могут привлечь внимание и того существа, которое, как я подозреваю, может пытаться заражать на территории пустоши магии хаоса различные магические источники, чтобы расширять свою территорию. Следовало бы сразу понять, что подобное существо должно быть захвачено в плен. Именно поэтому, для такого вот гостя здесь на территории города я постараюсь оставить двух кукол, в задачу которых будет входить именно перехват таких вот гостей, ведь они, как никто другой, легко сумеют взять под свой контроль магию хаоса, если кто-либо попытается доставить подобный предмет в виде артефакта хаоса на территорию города. Именно поэтому, мне нужно быть более внимательным и осторожным. Просто доверить защиту костяным монстрам опасно, хотя бы по той причине, что эти существа сами по себе могут попасть под воздействие магии хаоса. И я тогда не уверен в том, насколько сильно они могут измениться, и мне еще не хватало столкнуться с тем фактором, что эти монстры выйдут просто из-под моего контроля. В этом случае меня будет ожидать очень неприятный сюрприз, а я в последнее время перестал любить сюрпризы, и тут ничего не поделаешь. Слишком уж они могли быть для меня неприятными. Исходя из всего этого, мне лучше подстраховаться. Что поделаешь, но куклы слишком хорошо чувствуют угрозу хаоса. Свою собственную силу они достаточно быстро смогут распознать и принять. Всех остальных монстров, пусть так уж и быть, используют мои костяшки для того, чтобы расти и развиваться. Потом можно будет начать выпускать охотничьи партии на проверку территории вокруг города. Точно так же, как это намеревались сделать пауки. Тем более, что эти два вида существ можно сейчас использовать как симбиоз. Я уже практически начал планировать двухступенчатую оборону своих территорий. Для начала, пауки плетут паутину, старательно оплетая все вокруг, чтобы какой-либо враг, даже если дойдет до города, просто не мог в него войти. Уже в самом городе противника будут встречать мои скалопендры. Кроме того, пауки могли бы воспользоваться тем, что поблизости от города разросся измененный лес. Зная способности этих существ, а также и их чувства, которые позволяли им обходить некоторые ловушки и опасности, можно попытаться использовать их даже там. Таким образом, проход к городу будет полностью перекрыт. Я это намеревался сделать именно по той причине, чтобы прекрасно понимал одну главную сложность. Дело в том, что не стоило забывать и о обычных поисковиках. Мало ли какую экспедицию они могут провести к центральным районам пустоши. Я отлично понимал, что этот город находится далеко не в центре. Но даже при этом, можно было понять тот факт, что та же самая экспедиция, направленная каким-либо серьезным государством вроде той же империи Тернан, или какого-либо королевства, может довольно спокойно дойти до нужного места. И тогда следует сразу понимать сложность, которая возникнет в округе, ведь противостоять моим монстрам будут разумные существа, имеющие за своей спиной определенные магические силы и знания. Хотя в данном случае стоит сразу вспомнить и тот факт, что столкнувшись с местными монстрами, любая экспедиция в первую очередь понесет потери именно из-за присутствия среди членов своей команды магов. Маги тех же самых светлых направлений привлекают к себе монстров пустоши с огромной силой, и тут ничего не поделаешь. Главное, не допустить, чтобы они вообще каким-либо образом смогли добраться до заброшенного города, а если и доберутся, чтобы тут все и остались. И именно этим и займется моя охрана. Куклы будут выполнять роль своеобразных командиров. В их задачу будет входить распознавать противника и вовремя вмешиваться, чтобы главных потерь было как можно меньше. При всем этом, я также старался не забывать еще и о том факте, мои куклы действительно могли действовать самостоятельно, ведь они это мне продемонстрировали, когда сумели разделаться с этим самым драконом, личем. Оказалось, что когда они до него добрались, то заметили его определенную слабость. Видимо, при столкновении со своим бывшим противником, у этого мертвого дракона была сильно повреждена гортань. По сути, у него было разорвано горло. Вы, конечно, заинтересуетесь, какой смысл в подобных наблюдениях. Да все просто. Шкура дракона, даже мертвого, отличается особой крепостью, и пробить ее достаточно сложно. Мои куклы при атаке дракона использовали магию источника хаоса, которая пронизывала их тела, но даже она не могла с одного удара пробить шкуру дракона. Однако у этого дракона шкура уже была повреждена в области горла, и именно туда и направили свои клинки мои куклы, так как там была только усохшая плоть и внутренняя сторона шкуры дракона. Вот же загадка природы. Снаружи шкуру дракона практически невозможно разрубить, а изнутри она режется даже простым ножом. В чем смысл этой загадки, я даже не пытаюсь понимать. Но этого хватило, чтобы костяные клинки, которые выдвигались из рук моих кукол, сумели отрубить голову монстру. И главное мое наблюдение заключалось именно в том, что подобное решение они приняли самостоятельно. Я не вмешивался и ничего им не подсказывал. Этот факт говорил мне лично о многом. В первую очередь о том, что при помощи таких действий они смогут защищать эту территорию более эффективно, чем те же самые костяные скалопендры, чудики и пауки вместе взятые. Хотя бы по той причине, что им теперь нужно координировать свои действия друг с другом. Естественно, что для этого нужен какой-то командир, который сможет выполнять мои инструкции и действовать адекватно. А где его здесь взять? Конечно, вы напомните мне о тех душах, которые заточены в кристаллах. Можно было бы попытаться здесь запустить какого-либо стража, который будет действовать, чтобы защитить эту территорию. Возможно. Вот только я не был уверен в верности этих энергетических сущностей, и до тех пор, пока я как следует не изучу знания о стражах, рисковать подобным образом не вижу смысла. Можно было бы, конечно, использовать и другой фактор. Например, выпустить второго дракона из его своеобразных пут в виде кольев из странного металла. В качестве благодарности этот дракон будет мне служить верой и правдой, и пусть защищает эту территорию. Если у вас появилась такая фантазия, то могу вас порадовать. С фантазией у вас все в порядке. Вот только она у вас немного странная. Подумать о том, что лич может быть хоть кому-то в чем-то благодарен, мог только разумный, не имеющий никакого отношения к магическим делам. Ведь лич вообще живет только благодаря ненависти и злобе. Понятия благодарности для него вообще не существует. Для того, чтобы этот монстр начал мне подчиняться и выполнять приказы, необходимо было бы его вынудить это делать, сделав специальную привязку, которая, кстати, делается в первую очередь при создании этого существа, лича, который уже сформировался и прошел перерождение, а в данном случае подобное было вполне возможно, вообще невозможно взять под свой контроль. Его проще разобрать на артефакты, чем я и намеревался впоследствии заняться. В первую очередь, я постарался забрать оба тела этих монстров в походную сумму. Из того монстра, который был распят на стене, я не стал пока вытаскивать эти самые колья, ведь они каким-то образом не давали его магической силе полностью оживить тело, мне же пока подобное было тоже ни к чему. Так что, я совершенно не церемонился с ним, а просто упаковал его в карман, к тем же самым артефактам, которые хранились у меня в походной сумме. Пусть пока полежат там так же, как там уже лежат тела тех же самых рыцарей смерти и мертвого паладина, ведь именно из их деталей я создавал своих монстров, а значит, можно было понять и целесообразность использования подобных вещей в моих планах. Для начала надо заметить то, что я прекрасно понимал тот факт, что подобные существа для меня все же были полезны, хотя бы по той причине, что используя их в качестве своеобразных доноров магической энергии, я получил тех самых скалопендр-чудиков. Скорее всего, на этих существ также повлияла и сила, которая была заключена в телах этих монстров ранее. Сейчас же пытаться определить подобные нюансы, по сути, было бы достаточно сложно, ведь для этого нужно быть опытным магом, некромантом, я же таковым не был. Так что, в данном случае можно сразу понять, что всегда существует возможность вмешательства тех самых сил, которые уже имелись в монстрах, чьи части тел были использованы мной для создания своеобразного отряда быстрого реагирования для моих целей. Сейчас, конечно, можно говорить о многом, но при всем этом, я старался не забывать и о том факте, что эти монстры меня достаточно сильно выручили, особенно в этом противостоянии с пауками. Ведь именно малые скалопендры первыми объявили полномасштабную войну паукам, которые старательно продвигали интересы своего хозяина на территории заброшенного города. Уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезная ситуация сложилась здесь буквально перед моим появлением. Еще бы пара десятков лет, и пауки могли бы полностью взять этот город под контроль. Естественно, что после такого события мне было бы сложно выдавить их из этих мест, хотя бы по той причине, что пауки бы просто этого не позволили. Ведь когда я только начинал эту своеобразную охоту, мои скалопендры были заведомо слабее противника, и из-за этого им приходилось нападать со спины, выбирая в качестве потенциальной жертвы только слабого противника, что не могло привести ни к чему хорошему. Однако они набирались опыта, учились и действовали в команде. Пауки же этого были лишены. Да, у них была отработана процедура охоты, но в данном случае следует в первую очередь заметить тот факт, что сами пауки предпочитали охотиться в основном поодиночке, и эта их привычка не привела ни к чему хорошему. Когда противник понял сложность ситуации и попытался ее изменить, уже было поздно что-либо менять. Действия моих скалопендр вынудили его потерять не только время, но и возможность к активному противостоянию, чем я старательно и воспользовался. Теперь же, разглядывая то, что мне досталось в качестве трофея, я понял всю величину опасности, которая могла обрушиться на мою голову, промедли я хотя бы пару дней. Ведь этот монстр, с которым мне пришлось столкнуться, мог в любой момент понять, что ему нужно в первую очередь обнаружить противника, который руководит всей группой вторжения. Если бы это произошло, то удар магии смерти, которую он мог применить, мог бы практически полностью уничтожить меня с моей группой поддержки, несмотря на все способы защиты. И тогда, даже попытки помочь мне теми же самыми скалопендрами или чудиками, не привели бы ни к чему. Именно поэтому, мне стоило сейчас побеспокоиться на будущее о защите своих интересов. Ведь даже за пару дней, которые прошли с момента моей провокации этого мертвого дракона, через главные ворота города пыталось прорваться несколько измененных тварей. Эти существа чувствовали появившиеся на территории города источники силы, которые, видимо, надеялись использовать для себя и собственного усиления. Что поделаешь, но инстинкт выживания всегда берет верх. Насколько бы существо не было бы измененным, оно всегда надеется выжить там, где другие погибают. И тут ничего не поделаешь. Главное, что таким образом это существо всего лишь надеется исправить ситуацию. Ситуацию, в которую когда-то попало либо оно само, либо его собственные родители. Ведь откуда-то же оно взялось, уже только поэтому можно понять, что такие существа будут рваться в город постоянно. А значит, мне действительно следует предпринять все возможные меры, чтобы попытаться не допустить прорыва сюда чужаков. И сейчас речь совершенно не идет о том, что эти самые чужаки должны быть разумными существами или какими поисковиками. Я слишком хорошо усвоил тот факт, что чужаком на территории пустоши могут быть как растения, так и животные. И ни о каком разуме тут тоже речи не может идти. Вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы мне сразу же после того, как я убрал останки двух драконов, перенести телепорт в это здание и обосноваться здесь. Угрозы как таковой мне больше не было, ведь пауков старательно прижали мои скалопендры, вроде бы все правильно, но ведь я еще не изучил как следует всю эту башню, кто знает, какие сюрпризы здесь меня могут ожидать. Кроме того, именно в этом зале, где находились два мертвых дракона, буквально все было пропитано ненавистью, злобой и силой смерти. Пройдут годы, прежде чем все эти эманации исчезнут из этого зала, и поэтому располагать что-либо именно здесь я просто не собирался. А вот вынести все куда-нибудь в другое помещение, где может быть более безопасно, для меня можно было вполне. Главное сделать все аккуратно. Так что мне пришлось потратить еще целых 2 недели, прежде чем я уверенно мог заявить о том, что эту башню полностью обошел и изучил. Времени у меня вполне хватало. Летние каникулы нужно было как-то заканчивать, именно поэтому, сейчас у меня появилась возможность заняться тщательными поисками на территории закрытого и заброшенного города. Закрытым он теперь стал благодаря именно моему вмешательству. Я не допущу сюда никого из посторонних. Все помещения этого города будут тщательно проверены. Возможно, я сам могу потратить на это огромное количество времени, но ведь сейчас освободились те самые скалопендры, которые могут спокойно проделать все для меня необходимое, без каких-либо проблем. Уже я только этот факт следует учитывать. Так что теперь мне нужно было просто их обучить тому, что нужно, и они будут сами производить сборку всех предметов, которые мне могут понадобиться. Кроме того, я старался также не забывать еще и о том, что некоторые из моих монстров могут не иметь возможности переносить различные предметы. И в этом случае нужно учитывать возможность возникновения каких-либо проблем. Уже только поэтому следовало бы понимать, что в некоторых случаях действительно может понадобиться нечто, что могло бы позволить мне не только заниматься собственными делами на территории этого заброшенного города, но также и продумывать свои действия впоследствии. В первую очередь я думал о том факте, что практически получил себе в руки своеобразный источник и место для экспериментов. Ингредиентов и различных нужных вещей я могу здесь получить в огромном количестве. А значит, в один прекрасный момент у меня есть прямая возможность продолжать собственное обучение, не обращая внимания на какие-либо ограничения в той же самой законности какого-либо государства. В данном случае важен еще и факт того, что даже если какой-либо монстр вырвется из-под моего контроля, то далеко уйти он не сможет. По крайней мере, попытавшись уйти куда-либо, этот монстр просто попадет в ловушку тех же самых хищных растений или каких-либо местных чудовищ. При всем этом, у меня здесь достаточно сильная охрана, которая побеспокоится о том, чтобы те же самые монстры и различные эксперименты просто не вырвались из-под моего надзора. Тут уж ничего не поделаешь. Такой факт мне всегда нужно учитывать, и поэтому я не собирался бросать этот город после того, как подчищу его от всего ценного. Тем более, что ценностей здесь хватало. Я уже знал о том, что некоторые места здесь были достаточно интересны. Все только потому, что все население этого города было уничтожено буквально за несколько мгновений. Ведь все магазины и те же самые склады здесь остались целыми, что давало мне надежду на тот факт возможности обнаружить много интересных мне предметов. Как я уже говорил, представители проживающей здесь расы полудраконов, полулюдей, обладали слабыми магическими способностями и могли использовать различные амулеты и магические предметы. А значит, в этом городе должен быть целый склад с подобными ценностями. Забывать о том, что предметы подобного направления, сделанные древними магами, очень ценились сейчас, и было бы с моей стороны очень глупо. Тем более, что на территории столицы империи мои слуги на данный момент уже открыли своеобразную лавку для торговли различными древностями и ценностями. По сути, я уже знал о том, что в эту лавку очень сильно зачастили даже маги, преподаватели из Академии магии, а это говорило о многом. Ведь в этой лавке за крупные суммы денег можно было приобрести такие редкости, которых в этом мире не продавали нигде. Также я уже знал даже о том, что некоторые торговцы, занимающиеся торговлей подобными предметами на территории других государств этого мира, старательно пытались выяснить у моих слуг то, кто же для них является поставщиком. Естественно, что мои слуги действовать во вред мне не собирались, так что секретность была сохранена. При всем этом, я прекрасно понимал тот факт, что рано или поздно кто-нибудь может обратить внимание на одну маленькую странность. После моего появления в этой лавке, обычно на ее полках начинают появляться новые предметы, а это может выдать меня с головой. Именно поэтому я предпочитал действовать более осторожно. То, что я приносил, мои слуги выкладывали на полки спустя минимум неделю, а то и две, после моего появления. За это время в их лавку заходило столько народа, что понять, кто именно является поставщиком, было просто невозможно. Кроме того, мои слуги придумали определенный план действий, который старательно воплощали в жизнь. Он заключался в том, что устраивая противнику подобную провокацию, они всего лишь вынуждают его к активным действиям. И все эти, появляющиеся время от времени в их лавке торговцы, в результате подобных подстав становились сами объектами охоты. В первую очередь таким образом они старались подставить именно тех, кто старательно надоедал им своими просьбами о предоставлении информации про поставщика. Я уже знал о том, что несколько торговцев перессорились между собой, после того как побывали в моей лавке. И все только из-за того, что у них было всего лишь обычное подозрение по поводу того, кто именно поставляет ценности и редкости в эту лавку. Хотя, какие там были ценности и редкости? Простейшие амулеты лечения и защиты. Представьте себе, как я уже говорил, местные артефакторы в империи Тарнан не могли сделать амулет хотя бы двойного назначения, а тут были и двойного, и тройного. Хотя по меркам древних, это были простейшие предметы, но сам факт того, что их можно попытаться использовать, вынуждал задумываться о подобных ситуациях, чем и страдали сейчас не только маги, но и все дворяне империи. Даже их маршал присылал своего подчиненного офицера, надеясь на то, что эти торговцы начнут поставлять такие амулеты в армию империи за полцены. Когда я услышал такое предложение, то долго смялся. Я, конечно, переживал за империю и ее целостность, но не настолько, чтобы дарить им такое богатство. Так что благодаря этой торговле мои деньги, а вернее, личный счет в гномьем банке, возрос многократно. Это было тоже очень важно, учитывая тот факт, сколько всего я мог потратить денег в том случае, если мне придется действительно начать устраивать свою жизнь на территории этой империи. Когда, например, с той же самой башней мага природы у меня что-то не получится, я всегда старался просчитать минимум 2-3 варианта поведения, чтобы иметь возможность в случае необходимости вмешаться и изменить ситуацию. Все-таки подобные проблемы нельзя было сбрасывать со счетов, и тут ничего не поделаешь. Приходилось стараться. При всем этом, также не следовало забывать и о той возможности, что в данном случае взаимосвязь взаимоотношений торговли и обычного среднестатистического поведения разумных действительно может выходить за определенные пределы. Там же я этого допускать не собирался. Если есть возможность продать барахло, которое после всех находок на территории заброшенного города ценности для меня не представляет, то почему бы этого не сделать? Потом уже можно думать о чем угодно. Главное, сейчас получить всю возможную выгоду, которую терять я действительно не собирался. Вы, конечно, спросите, почему бы мне не доставить все это барахло одной партией и не мучиться с этими набегами за мелкими партиями. Ведь тогда я буду меньше зависеть от таких вот сложностей с возможным обнаружением поставщика. Ну, представьте себе, если я предоставлю огромную партию всех находок сразу же и одновременно, какой будет результат? Во-первых, все предметы будут продаваться уже обесценившимися. Зачем поднимать цену, если этих предметов очень много? Кроме того, для такой партии понадобится огромный склад. И где мне его взять в столице? Я ведь не отдам свою походную сумму кому попало. Во-вторых, всегда следует учитывать тот факт, что потенциальные враги сделают все возможное, чтобы лишить меня возможности подобного дохода. Так что не учитывать подобных нюансов было просто нельзя. Именно поэтому я и собирался доставлять товары мелкими партиями, которые буду оставлять на продажу. Таким образом у меня идет процесс торговли, а также и получения средств. При всем этом, никто не может провести параллели и понять то, кому именно эти заработки идут на данный момент, через эту торговую точку. Налоги платятся исправно, и никаких дополнительных сложностей и случайностей быть просто не должно. А если они будут, я их решу достаточно быстро. Хотя бы по той причине, что мои потенциальные противники просто столкнутся с тем, что система настолько запутана, что результативности для них в данном случае не будет никакой. Все это было задумано мной специально и заранее. Как уже говорилось ранее, я не собирался отдавать в руки своих потенциальных врагов хоть какой-то шанс давить на меня. Проверив полностью черную башню, я принялся старательно проверять тот факт, как мне бы подучить тех же самых малых скалопендр собирать все необходимое с территории заброшенного города. Эти существа достаточно быстро поняли то, что мне от них нужно, и занялись делом, стаскивая все эти предметы в определенное место, которое я им выделил на территории города. Эти существа всего лишь служили мне своеобразными переносчиками, а я же сортировал и складывал все нужное мне в походную сумму. Благо, что складов здесь хватало, здания хорошо сохранились. Я защитил внутренние помещения таких зданий магией, и те вещи, которые на данный момент мне могли быть и не нужны, старательно переносил туда. Как я уже говорил, лишним хламом заваливать походную сумму я не видел никакой нужды. Практически все лето я провел в походных условиях, что дало мне возможность со спокойной душой закончить наконец-то захват территории этого заброшенного города и начать сортировку находящихся там ценностей. Естественно, что я понимал и то, что главной ценностью в этом городе был этот самый телепорт-врата, который я там обнаружил. Возможно, позже, когда мне удастся разобраться в его работе, я смогу использовать его и в своих личных целях. Тем более, что возле останков того самого дракона, хозяина города, я также обнаружил интересный предмет, являвшийся кристаллом на своеобразной треноге. Этот кристалл оказался артефактом, с помощью которого можно было осматривать город абсолютно по всей территории. Вот только почему дракон так и не попытался использовать этот артефакт для того, чтобы найти меня, я так и не понял, ведь он мог легко и просто обнаружить меня, разыскивая на территории города живое существо, которое ему не подчиняется. Может быть, в данном случае он в первую очередь разыскивал именно передвигающихся или неживых существ. Возможно, он таким образом пытался обращать внимание только на те места, которые подвергались нападению. С его стороны подобное действительно выглядит весьма ошибочным шагом, но в данном случае каким-либо образом пенять этому существу, указывая на его ошибки, я не пытался, так как в первую очередь понимал тот факт, что его ошибка действий привела к моей победе. Так что, тут все понятно и объяснимо. Мой интерес к этому существу тоже был вполне понятен. Что поделаешь, но драконы в этом мире считались существами легендарными. И уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько важно мне изучить этих разумных, которые не только ушли из этого мира, но и могли в один прекрасный момент вернуться. Забывать об этой возможности с моей стороны могло стать фатальной ошибкой. Именно поэтому мне в первую очередь следовало бы понимать тот факт, что проблемы могут возникнуть буквально на ровном месте. Допускать этого я, естественно, не собирался. Из-за всего этого мне необходимо было всю имеющуюся информацию про этих существ собрать и, изучив, тщательно систематизировать. Я должен был знать их слабые места, на всякий случай, если возможно мне придется с ними столкнуться. Как, например, это произошло в этой самой башне. Судя по всему, драконы не оставляли попыток снова пробраться в этот мир, это легко было понять. Посчитайте, пожалуйста, простые признаки этого, которые я смог собрать за время своей жизни. Во-первых, только здесь, в этой башне, я обнаружил тела двух драконов. Двух. Было понятно, что один дракон появился здесь раньше, чем второй. Видимо, погиб при атаке аватаров. После чего, он вполне мог превратиться в монстра. И тогда решил, видимо, атаковать своего потенциального сородича, который мог прийти сюда вслед за ним. Уже поэтому можно было понять, что драконы здесь появлялись минимум дважды. Во-вторых, я не забыл о том драконе, из которого был изготовлен скипетр смерти, который попался мне в руки и в результате едва не устроил глобальную бойню в Великом лесу. Тот предмет тоже был сделан из дракона, лога, появившегося здесь. Вот только он явно появился на территории этого мира отнюдь не при помощи телепорта, на который я мог сейчас посмотреть в любой нужный мне момент. Исходя из всего этого, можно было понять тот факт, что драконы по какой-то причине пытаются сюда снова вернуться, или хотя бы посылают какие-то экспериментальные или экспедиционные команды. Одна только эта информация и мои размышления насторожили меня до невозможности, ведь я отлично понимал, что драконы очень злые и мстительные существа. По крайней мере, об этом кричали все легенды об этих существах, а значит, следовало заранее догадываться о том, что дракон наверняка постарается предпринять все возможные меры при возвращении, чтобы уничтожить всех тех, кто когда-то посмел ему помешать, и возвыситься, уничтожая самих драконов. Хотя, в данном случае легко понять, что в первую очередь в такой ситуации драконам следует постараться ликвидировать именно богов этого мира. Ведь это их аватары старательно вредили драконам, уничтожая их такими силами, на которых у обычных драконов просто силы и защиты не хватило. Размышляя над этой сложной ситуацией, я понял, что решать этот вопрос придется гораздо дольше и сложнее, чем я мог даже себе представить. Хотя при этом, мне бы очень не хотелось своему противнику давать хоть какой-то шанс к выживанию. Хотя бы по той причине, что противник меня в живых оставлять явно не будет. Поэтому можно понять, что в этом случае сложность моего собственного выживания в этом мире возрастает многократно. По сути, кто-нибудь мог бы сказать, что я каким-то неведомым способом перешел границу и постарался навредить тем же самым драконам, хотя бы тем, что уничтожил двух драконов, личей. Я считаю именно двух по той причине, что и второй дракон на данный момент находился в моих руках. Оживать этому существу я не позволю, по крайней мере, до тех пор, пока сам не буду контролировать его процесс оживления. Все только по той причине, что нельзя было забывать о главной сущности такого монстра. Дракон, лич сам является сосредоточением магии смерти. Если мне удастся заполучить себе подобного слугу, то в дальнейшем мне будет гораздо проще изготавливать каких-либо монстров нежити, или же даже артефакты смерти, при помощи его силы и могущества. Так что это существо мне действительно может пригодиться. Тем более, что ни злобы, ни ненависти в отношении меня у него быть не должно. Ведь не я его убил и приковал к стене на довольно большой срок. Честно говоря, я даже не знал того, сколько времени он провисел на той стене, где бывший хозяин города заставлял его страдать. Так как кроме этого всего нужно учитывать и тот факт, что я убил его обидчика. А значит, вполне возможно, что это существо постарается как-либо меня поддержать, или же примет мою сторону. Как я подозревал, в данном случае, мне нужно сделать так, чтобы даже если этот монстр захочет перейти мне дорогу, попытавшись сделать из меня для себя врага, то он должен будет сначала вырваться из ловушки, той самой ловушки, которую я ему подстрою. Позволять подобного я никому не собирался. Так что, в данном случае можно сразу понять тот факт, что у меня будет иметься несколько возможностей для выбора. Что мне делать с этим монстром? Я могу попытаться сделать из него набор артефактов, которые впоследствии использую, или же сделать из него себе слугу, который в один прекрасный момент может меня значительно выручить, особенно если речь будет идти о магической силе смерти. Что тут можно было сказать? По сути, в первую очередь надо было думать о том, какой будет для меня положительный результат, а он будет в любом случае, что в первом, что во втором, у меня есть возможность получить пользу, только вот ее размер будет немного разница. Если он станет моим слугой, пользы будет больше. Все-таки этот монстр сам сможет создавать для меня артефакты и наполнять их силой смерти. Если же мне придется разобрать его на те же самые артефакты, все равно польза будет, хотя и меньшая. При всем этом, у меня появились интересные мысли по поводу создания собственного, ручного лича или архилича. В чем смысл появления подобного существа? Злоба и ненависть. То есть, если я захочу использовать это существо и создать его, мне нужно найти разумного, который либо при смерти, либо только что погиб, и обладал при этом магическими способностями. Дело в том, что лич рано или поздно со временем может стать архиличем. Все зависит именно от того, какую силу и опыт он наберет. Я слышал о том, что существуют монстры вроде демона, лича. Эти существа еще страшнее, их сила несоизмерима. Тот же самый архилич может быть просто уничтожен демоном, личем. По сути, сам демон, лич имеет в себе магическую силу не меньше, чем 2-3 десятков архиличей. Уже только поэтому можно понять истинный размер магической силы этого чудовища. Но если взять такое существо под контроль, то оно будет подчиняться тому, кто его создаст. И тогда, можно понять тот факт, насколько опасная тварь может попасть ко мне в руки. Если все сделать правильно, то такой монстр будет подчиняться мне, и делать все, что я захочу. Осталось только решить вопрос, как его создать. А вот тут все немного проще. Если мне получится заполучить в свои руки хотя бы простейшего лича, то в этом вопросе нет ничего сложного. Дело в том, что простейший лич всего лишь сосредоточение магии смерти. Он уязвим и достаточно слаб для боевого мага. Для обычного разумного это вообще-то очень могущественное существо.